Литва не мешала московскому князю утверждать единовластие на северо-востоке по смерти Шемякиной. Мешали тому татары. В 1449 году отряд их внезапно явился на берегах реки Похры и много зла наделал христианам, сёк и в полон вел. Великого князя обвинили в том, что он любит татар, кормит их, принимает в службу. В настоящем случае поведение Василия получило полное оправдание, потому что против грабителей выступил татарский же царевич Касим из Звенигорода, разбил их, отнял добычу, прогнал в степь. И в следующем году Касим оказал такую же услугу Москве, разбивший татар вместе с коломенским воеводою Беззубцевым на реке Битюге. Но в 1451 году дело было значительнее. Великому князю дали весть, что идет на него из-за Волги царевич Мазовша. Василий, не собравшись силами, вышел было к Коломне, но, услыхав, что татары уже подле берега, возвратился в Москву, а всех людей своих отпустил к Оке с воеводою князем Иваном Звенигородским, чтобы препятствовать сколько можно долее переправе татар через реку. Никоновский список, том 5, страница 218. «Бывши же ему близ Брашевы, и прииди весть ему». Но Звенигородский испугался и вернулся также назад, только другим путем, а не прямо за великим князем. Между тем Василий, пробыв Петров день в Москве, укрепил, осадил город, оставил в нем свою мать, княгиню Софью Витовтовну, сына князя Юрия, множество бояр и детей боярских, митрополита Иону, жену с другими детьми отпустил в Углич, а сам со старшим сыном Иваном отправился к Волге. Татары подошли к Оке, думая, что на берегу стоит русская рать, и, не видя никого, послали сторожей на другую сторону реки посмотреть, не скрылись ли русские где в засаде. Сторожа обыскали всюду и возвратились к своим с вестью, что нет нигде никого. Тогда татары переправились через Оку и без остановки устремились к Москве и подошли к ней 2 июля. В один час зажжены были все посады, время было сухое, и пламя обняло город со всех сторон. Церкви загорелись, и от дыма нельзя было ничего видеть. Несмотря на то, осажденные отбили приступ у всех ворот. Когда посады сгорели, то москвичам стало легче от огня и дыма, и они начали выходить из города и биться с татарами. В сумерки неприятель отступил, а граждане стали готовить пушки и всякое оружие, чтобы отбивать на другой день приступы. Но при солнечном восходе ни одного татарина уже не было под городом. В ночь все убежали, покинувши тяжелые товары, медь, железо. Великая княгиня Софья тотчас же послала сказать об этом сыну, который в то самое время перевозился через Волгу при устье Дубны. Василий немедленно возвратился в Москву и утешал народ, говоря ему: «Это беда! На вас ради моих грехов! Но вы не унывайте, ставьте хоромы по своим местам, а я рад вас жаловать и льготу давать». Через 3 года татары попытались было опять тем же путем пробраться к Москве, но были разбиты полками великокняжескими у Коломны. В 1459 году новый приход татар к берегам Оки. На этот раз отбил их старший сын великого князя Иоанн Васильевич. На следующий год хан Большой Орды Ахмат приходил со всею силою под Переяславль-Рязанский в августе месяце, стоял 6 дней под городом и принужден был отступить с уроном и стыдом. Это было последнее нападение из Большой Орды в княжение Василия. С Казанью был нарушен мир в 1461 году. Великий князь собрался идти на нее войною, но во Владимире явились к нему послы казанские и заключили мир. Новгородцы, или лучше сказать, новгородские подданные, воевали со шведами и норвежцами не на берегах Невы и Ладожского озера, но в отдаленном Заволочье, на берегах Белого моря. В 1445 году кареляне заволоцкие напали на норвежские владения, перебили и попленили жителей и возвратились поздорову домой. Как видно, чтобы отомстить за это нападение, в следующем году шведы и норвежцы пришли нечаянно в Двинскую губу, на посад Неноксу, повоевали, пожгли, людей перебили и в плен повели. Услыхавшие об этом, двинине собрались скоро, напали на неприятеля, убили у него троих воевод, взяли в плен 40 человек и прислали их в Новгород. Только немногим удалось пометаться в корабли и уйти в море. Собственные волости новгородские не терпели от шведов. В 1443 году шведский князь из Выборга приехал ратью на Меру и крестном целовании на реку Нарову и схватил псковского сына посадничьего Максима Ларионова вместе с 27 человеками, а других перебил. Только на следующий год псковичи выкупили Максима с товарищами за 120 рублей, а всех проторей они потерпели 150 рублей. Вреднее была для новгородских волостей война с ливонскими немцами. В 1444 году немцы пожгли посад у города Ямы и берег повоевали, а в Новгород прислали сказать: «Не мы вас воюем, а воюет вас из-за моря князь Клевский, мстит вам за своего проводника и толмача». Князь Клевский действительно ездил через Россию в Палестину и претерпел неприятности, потому что его именем немцы грабили новгородскую землю. Карамзин, том 5, примечание 316. Зимою новгородцы пошли в немецкую землю за Нарову, пожгли и попленили все около Ругодива, Нарвы, по берегам Нарвы до Чудского озера. За это магистр ордена приходил со всеми своими силами под город Яму, бил его пушками и стоял 5 дней, пожег и попленил по Водской земле, по Ижоре и по Неве, но города взять не мог и с уроном должен был возвратиться домой. Новгородцы собрались отомстить ему за это, идти опять за Нарову, но конский падеж помешал походу. В 1446 году съехались было новгородцы с немцами для заключения мира, но магистр захотел острова, и потому разъехались без мира. Между тем у псковичей происходили с немцами мелкие столкновения. В 1427 году немцы убили 6 человек, опочан-бортников. Убили на русской земле. Другие подошли к опочке, посекли и пожгли все на Меру и на крестном целовании. Иные в то же время косили сено на псковской земле. Псковичи за это поехали на них в 2 насадах. Сено пожгли, схватили 7 человек чуди и повесили их у Выбуцка.